Швабры и портняшка. По мотивам сказки братьев Гримм. Чудесным летним утром шил у окна молодой портняшка. Мимо проходила старуха. «Есть хорошее масло! Продаю чудесное масло!» — кричала она. Портной сделал ей знак. «Иди сюда! Вместе мы заработаем много денег! Дай-ка мне две ложки твоего масла!» Торговка масло дала, но ушла, не видя проку дольше тут оставаться. Портняшка намазал маслом хлеб и положил на стол. «Я съем его, когда закончу этот камзол», — сказал он сам себе. Когда он решил приняться, наконец, за свой бутерброд, то обнаружил, что туча мух облепила его. Он схватил тряпку, ударил посильней и убил сразу 7 мух. 7 за один раз! Какой я сильный! — восхитился портняшка собой. Нужно, чтобы весь город знал об этом, и даже целый мир! Выкроил он пояс, вышел на нем шелковыми нитками слова «семерых одним ударом» и надел. Взял кусок сыра, прирученную птичку и пошел из дому. Идя в лес, он повстречал великана. Увидев, что написано на поясе, великан подумал, что тот убил 7 человек за один раз. «Ты, должно быть, очень силен, — сказал великан, — но готов спорить послабее меня». Великан взял камень и сжал его так сильно, что из него вытекло несколько капель воды. «Слабо! — сказал портняшка, вытащил свой сыр и сжал его в руке так, что потек сок». Великан удивился да нельзя. «Похвально. Посмотрим теперь, сможешь ли ты бросить камень так же далеко, как я». Портняшка ответил, смеясь: «Я могу бросить этот камень так далеко, что он не вернется на землю. Смотри!» И подбросил маленькую птичку, которая сидела у него в кармане. «Ты, брат, не промах, — сказал великан. — Приходи в мою пещеру в любое время. Хочешь, ночуй там». Они расстались. Но когда спустилась ночь, великан схватил железную палку и пошел искать портняшку, задумав убить его. Поняв это, портняшка в ужасе подхватился и побежал, только его и видели. Он бежал долго и, наконец, обессиленный, заснул в саду недалеко от королевского дворца. Прочитав надпись на его поясе «семерых одним ударом», стражники приняли портняшку за великого воина и предложили ему поступить на службу к королю. «Я для того и пришел сюда», — высокопарно ответил портняшка. Многие слуги, полагая, что он может убить 7 одним ударом, так испугались, что покинули короля. К Король же, сразу поняв, что от портняшки проку мало, решил избавиться от него. «Раз ты сильнее всех, — сказал ему король, — пойди-ка и убей двух великанов, которые держат в страхе моих подданных. Сделаешь это, отдам тебе в жены свою дочь, да еще полкоролевства получишь в придачу». Портняшка застал обоих великанов спящими в траве. Он забрался на дерево и бросил камушек в одного из них. «Эй!» — закричал тот второму великану. «Прекрати драться! Я не трогал тебя! Оставь меня в покое!» — возмутился первый. «Никого, кроме тебя, здесь нет! Если будешь продолжать, то получишь сдачи!» Они стали браниться, и кончилось все тем, что великаны принялись лупить друг друга бревнами, и оба упали замертво. Портняшка, полный гордости, вернулся к королю. Вспомнив о своем обещании, хитрый король придумал новое испытание. «Теперь отправляйся в лес и убей свирепого единорога». Единорог, заметив портняшку, бросился за ним. Он догнал его, но портняшка успел спрятаться за деревом. Единорог с разбегу угодил рогом в ствол дерева. И так как не мог больше двигаться, портняшка с ним быстро справился. Король, недовольный таким исходом дела, снова сказал портняшке: «Огромный кабан разоряет мои земли. Убьешь его, сделаю все, что обещал». И пошел наш портняшка на поиски кабана. Но кабан обнаружил его первым, и портняшке пришлось убегать от него со всех ног. К счастью, на пути ему встретилась хижина. Он вбежал туда, кабан следом. Портняшка выскочил через маленькое оконце и быстро закрыл дверь, поймав таким образом кабана. Король не видел больше причин не выполнить свое обещание. Он отдал портняшке в жены свою дочь, да еще полкоролевства в придачу. Так маленький портняшка стал королем. Но он имел свойство говорить во сне. Однажды ночью жена услышала, как он бормочет: «Почини мне эти штаны и перешей-ка быстренько этот камзол». Она пересказала странные слова королю-отцу. «Доченька, — сказал король, — твой муж бедный портной. У меня есть идея. Оставь этой ночью открытой дверь комнаты. Мои люди ворвутся и схватят его». оруженосец бывшего портняшки, а ныне нового короля, услышал все и рассказал хозяину о том, что против него замышляют. На следующую ночь портняшка притворился спящим. Услышав шум за дверью, он сказал громко: «Я убил одним ударом семерых! Я убил двух великанов, единорога и кабана! Я ли испугаюсь тех, кто стоит за этой дверью?» Услышав эти слова, люди, готовые его убить, разбежались кто куда. С тех пор никто больше не решался насмехаться над маленьким портняшкой. Он зажил спокойно вместе со своей женой, которая стала гордиться своим хитрым мужем. Портняшка правил королевством до конца своих дней, и подданные его благоденствовали.